Я медленно ехал по набережной в своем Кангу, когда вдруг увидел на площади Сент-Эжени никого иного, как Ника Аризона. Он сидел на ступеньках газебу, то есть павильона, предназначенного для летнего препровождения времени или выступления артистов. Почему-то эта встреча показалась мне столь же удивительной, сколь явление двух армянских Сергеев в береговом приюте, хотя юнец не напоминал никого из покойных мастеров искусства. Я остановил машину и с минуту смотрел на Ника. Он был обут в те же самые мягкие туфли, и у его ног, разумеется, лежал его удивительный серфборд. Облачен Ник был по-прежнему в синий свитерок и гавайские шорты, как будто другая одежда была ему неведома. Густой пирог его волос слегка волновался под бризом. Вдруг он посмотрел прямо на меня и помахал рукой. Неужели узнал? Я помахал в ответ. Он подхватил свою доску и пошел к машине. Сиял чудесной детской улыбкой. Публика с каким-то странным изумлением смотрела ему вслед. «Очень рад вас снова увидеть, сэр!» Подойдя, воскликнул он. «Вы меня еще тогда в компании Ля Рока заинтересовали до чрезвычайности. Мне показалось, что в вас есть что-то такое писательское. Очень хотелось поговорить, да вот заигрался тогда с Гру-Гру Тюа и Дидье. А вы раз и исчезли, сэр. Ловко так слиняли с места действия». «Я тоже рад вас видеть, Ник», — сказал я. «Раз уж так все складывается, с удовольствием с вами побеседую. Просто так, без всяких околичностей. Вы же, как-никак, представитель самой новой волны, не так ли? Сдается, сэр, что вы сейчас движетесь к южным рубежам, я не ошибаюсь? Вы не могли бы меня подбросить до пляжа Бидар?» Конечно, я не отказал ему, тем более, что названное место находилось в 5 минутах езды от моего гнезда. Он ловко пристроил свою доску в машине. Поставленная на ребро, она теперь своей носовой частью находилась у него под мышкой, а хвостом в кормовом отсеке моего многоцелевого вуатюра. Странная, пристраннейшая штука — это Никова спутница жизни. Мне все время казалось, что она прислушивается к нашему разговору и вот-вот начнет повизгивать от удовольствия. «Значит, путешествуете, мой друг, по всему миру?» — спросил я его для начала и тут же спросил сам себя. «Какого еще начала?» Он горделиво заскромничал. «Ну, не по всему миру, сэр, но все-таки за 2 месяца побывал в Оаху, в Мельбурне, в Дурбане, в Бразилии, и вот теперь Биарит, сэр». «Ну и где лучше всего? То есть, где серф-то самоустойчивый?» — спросил я, и тут же опять спросил себя. «Да тебе-то какое дело, где он самоустойчивый?» Он тут же ответил с колоссальным энтузиазмом. «Чудо из чудес, сэр, это устье Амазонки. Речной поток там сливается с океанским прибоем, и образуется колоссальная волна, которая неторопливо и цельно идет в сторону океана. Мы на ней с моим другом, индейским мальчиком по кличке Наган, шли больше получаса и даже временами менялись досками на ходу. Вот это был кул!» «Простите, Ник, за возможную бестактность, но разрешите спросить, как это вы разъезжаете по миру во время учебного года? Вы ведь, наверное, пока что не выше, чем в 7-м классе, не так ли?» Я посмотрел на него сбоку не без ехидства и тут же себя одернул. Что это я устраиваю пацану какой-то инспекторский допрос? Он хлопнул в ладоши, еще более усугубляя суть моего вопроса. No at all, сэр. Я никогда не нарушал школьной дисциплины. Просто я умудрился, сам не знаю каким образом, продемонстрировать такие познания, что преподавательский совет школы, а вместе с ним колледжа Корнуэлл, раньше времени присудили мне степень бакалавра. Таким образом, у меня освободилось время для отдыха перед поступлением в университет. Впереди зажегся красный огонь светофора, и я смог на несколько секунд повернуться к Нику, чтобы внимательнее еще раз рассмотреть его внешность. Детская искренность в сочетании с юношеской серьезностью напомнили мне что-то из далекого прошлого. «Ваши родители, Ник, должны быть людьми широкого кругозора и либеральных убеждений, если они одобрили ваше одиночное путешествие. Я прав?» Теперь уже он посмотрел на меня с исключительным вниманием, если не с какой-то неожиданной настороженностью. «Да-да, вы угадали, сэр. Мои родители как раз люди такого склада, как вы сказали. Должно быть, они к тому же еще и весьма состоятельны, если могут позволить себе оплату ваших странствий. Я не ошибся? Он присвистнул с еле уловимым оттенком насмешливости. «Вообще-то вы не ошиблись, сэр. Мы не бедняки, но в данном случае путешествие оплачивается Британской ассоциацией серфинга, точнее ее филиалом, именуемым «The World Group Protecting of the Young Who Run Over the Waters». Вот здесь направо, пожалуйста». Мы свернули с шоссе на узкую дорогу, ведущую к огромному летнему кемпингу. Сейчас он был еще пуст, и через открытые окна машины можно было услышать гул ливанских кедров, окаймляющих это бискайское пристанище. Ник показывал направление. «Вот здесь налево, сэр. Теперь направо, сэр. Теперь прямо, сэр. Стоп, сэр». Мы остановились на вершине холма, с которого был виден пляж Бидар и дальше необозримый резервуар. Здесь среди дюн ютилось несколько сарайчиков, похожих на московские самопальные гаражи. «Тут у меня с прошлого года стоит мотоскутер, сэр», — с улыбкой пояснил Ник. Он щелкнул пультом дистанционного управления. Одна из жалких хибар открылась, явив вполне годный к употреблению гараж, в середине которого стоял миловидный двухколесник, сродни тем, на которых в этих краях кружат по городу школьники старших классов. Не знаю, что случилось, а что может случиться, когда ничего не случается, но я испытал какое-то неясное, но острое беспокойство. «Надеюсь, Ник, вы не собираетесь оседлать это миниатюрное транспортное средство?» — осторожно спросил я. Лицо мальчика на мгновение окаменело, в нем промелькнуло что-то похожее на физиономию какого-нибудь спецназовца из бесконечных нынешних сериалов. Впрочем, окаменело и промелькнуло, и в следующую секунду передо мной был все тот же 13-летний мальчик. Он рассмеялся. «А почему бы нет, сэр? В прошлом году я гонял тут на нем все лето». «Предполагаю, Ник, что вы основательно подросли за этот год. Боюсь, что вы будете выглядеть довольно нелепо на этом миниатюре. Что-то вроде Ахилла верхом на крошечном ослике. Народ просто обхохочется при этом зрелище». «Ну и пусть хохочут», — пробормотал он. «Подумаешь, большое дело. Этот байк в отличном состоянии. Он легко потянет даже боксера Кличко, не то что подростка-серфера. Простите, сэр, совсем не похожего на Ахилла». Мне показалось, что он тоже испытал вдруг какую-то мгновенную и очень резкую тревогу. Или он просто был уязвлен моей добродушной насмешкой. Так или иначе, он переборол неприятное чувство и сделал шаг к гаражу. Я успел схватить его за локоть. «Вы, собственно говоря, куда собираетесь мотануть на этом ослике, или, вернее, на этом странном жуке?» «В гитаре, сэр. Там мой друг, Вальеха Наган, ждет меня к ужину с компанией таких, как мы, ребят». «То есть, тружеников моря?» Он расхохотался. «Неплохо сказано, сэр. Это вы сами придумали?» Он как-то неловко топтался, очевидно, не зная, как непринужденно по-светски попрощаться со странноватым сэром. Мне вдруг пришла идея устроить спонтанный пикник над пляжем Бидар. Ведь у меня в машине сутки с полным комплектом ужина от месье Абрикоса. Да и бутылка отменного Марго в придачу. Слегка, а может быть, и основательно фальшивя, я небрежно предложил мальчику разделить со мной мой ужин. «Ну чего вам тащиться в час пик, до этого порядком отдаленного гитаре, вызывать ехидные насмешки раздраженных водителей? Уверен, что у меня тут достаточно продуктов для двух джентльменов, чтобы заморить червяка». «Да-да, Ник, нечего подкалывать старика. Я действительно редко выезжаю из дома без запаса съестного.